каждый из нас проводит свою жизнь в погоне за счастьем. Но что именно мы подразумеваем под этим словом? Любовь других людей, радость от своего текущего положения, удовлетворение созерцанием уже достигнутого, стремление достичь еще большего. Человек ищет своего счастья, ошибочно полагая его как удовольствие. Удовольствие от покоя, изобилия и наслаждений самого разного характера. Человек считает это состояние счастьем, но оно недолго вечно и всякий раз ускользает от него. Между тем, счастье – это когда человек чувствует себя на своем месте. Если этого нет, все бесполезно. Какую бы должность человек ни занимал, и сколько бы удовольствий и наслаждений не получал. Всякий раз мы думаем, еще чуть-чуть, еще немножечко, и главное счастье всей нашей жизни будет достигнуто. Между тем, счастье – не список покоренных вершин на пути к главной цели – посмертному раю, своеобразному кайфу, зацикленному в вечности. Счастье – это состояние покоя внутри нас самих. Это точка равновесия личности с окружающим ее миром. Опора личности во время ее взаимодействия с внешней средой. Сумевший обрести эту точку, нашедший ее в себе, больше не ждет и не жаждет своего счастья. У него уже есть все, что только может пожелать человек. Правда ли, что счастливый человек не будет страдать, не будет испытывать эмоции? Правда ли, что у счастливого человека совсем не останется желаний? Это вряд ли. Желания делают нас живыми. Без них мы просто перестали бы двигаться, думать, созидать, перестав быть частью этого мира, и впали бы в бесконечную медитацию. Но хоть желания и делают нас живыми, сама по себе реализация наших желаний не приносит нам того градуса счастья, которого мы от них ожидаем. Все потому, что наш рай и наш ад не где-то там после смерти. Наш рай и наш ад, они рядом с нами, внутри нас. Здесь и сейчас. И пусть каждое мгновение этой жизни и может стать последним, счастливому человеку совсем не сложно ответить на вопрос: а жил ли ты так, как хотел? Альберт Браун не пишет обо всем этом прямо. Старый лис излагает свои мысли в более поэтической манере. Вы перечитывали его книгу снова и снова, пытаясь отыскать в ней хоть какую-то зацепку, указывающую на расположение незримого града. Но все было тщетно. Сегодня вы вновь глядели на строки, написанные чернилами на потрепанном и пожелтевшем от времени листке, сложенным вчетверо, прожженным в нескольких местах и закапанным свечным воском. 14 лет назад любопытство заставило вас взять этот листок, лежащий под стопкой книг на пыльной полке общественной библиотеки, и, брезгливо морщась, раскрыть его. Вы с трудом разбирали слова, и пусть почерк казался вам смутно знакомым, этот почерк сложно было назвать каллиграфическим. Биение сердца отсчитывает секунды. Где-то поблизости рыщет смерть. Иногда она совсем рядом, и чувствуется нежное пение стали ее косы. В бушующей изменчивости моря мира, стремясь навстречу желаниям, мечутся хрупкие скорлупки человеческих жизней. Одни пытаются придать своему движению некоторую осмысленность, смысловую огранку. Иные мчатся по волнам жизни без вектора и целей, в силу порядка вещей и под воздействием играющих ими инстинктов и прихотей. Большинство их желаний мелко и сиюминутно. Добиваясь их, обретают пустоту. Чувствуют бесполезность приобретения. Где радость от обладания тем, что еще вчера казалось таким значительным? Силы были вложены в никуда. Время растрачено на то, что перед лицом вечности кажется просто глупым. Среди безумных волн моря мира, подобно скале, возвышается глобальное, всеохватывающее, всепоглощающее желание, воля и власть делать так, как тебе хочется, несмотря ни на что. Радость действовать так, как считаешь нужным, идти вперед, не оглядываясь, не сомневаясь, не сожалея. Это желание будет ваять твой дух, подобно талантливому и аккуратному скульптору. Деталь за деталью, штрих за штрихом. Тогда вы еще не знали, откуда эти строки, и ничего не слышали об их авторе. Но эти слова запали вам в душу. И если задуматься, именно с этого все и началось. У истоков вашего пути лежала эта маленькая, потрепанная бумажка. Со временем вам удалось узнать, что ее первоисточником был трактат о незримом граде. Кто-то сделал из него выписку и поглубже втиснул ее меж книгами. С момента, как вы нашли ее, прошло 14 лет. Сегодня вы уже четко знали свое желание в этой жизни и то, на что вы станете тратить все отведенное вам время. Однажды вы приняли решение поверить Альберту Брауну, и теперь уже не свернете с этого пути. И не важно, что будут говорить окружающие и чем все закончится, вы были вполне счастливы. Однако в последнее время в вашу душу стали закрадываться сомнения. Являлся ли незримый град обычным городом, где люди рождались и умирали, постигали профессии, думали о пропитании, женились и разводились, решали споры и рожали детей? И не было ли описанное Альбертом Брауном лишь метафорой, окружающей иную, отличную от нашей реальность. В книге прямо указывается, что жители незримого града достигли бессмертия, причем не ограничивающегося отсутствием старости, но исключающим также и смерти от болезней, конфликтов и несчастных случаев. Как такое возможно? Каким образом достигнута полная неуязвимость уже в текущей форме, с нашей естественной физиологией? Находясь в наших телах и будучи зависимыми как от нестабильных процессов в них, так и от окружающей среды и от индивидуальных генетических особенностей, мы всегда будем болеть и умирать. Такова суровая правда жизни. Это наша реальность, и нам ничего не остается, кроме как принять ее. Но, кажется, кто-то отказался принимать это. Кто-то однажды сказал «нет» известному нам миропорядку и преуспел. Каким путем пошли эти люди? Разве мы можем получить бессмертие без переноса наших личностей на сторонний носитель? Однако, рассматривая вопрос переноса личности, мы не можем игнорировать тот факт, что наша личность не статична. Сегодня она одна, а через некоторое время уже другая. На нашу личность влияют события, происходящие с нами, а также то, как именно мы ощущаем окружающий мир, то есть наша телесность и происходящие в нашем теле химические процессы. Люди часто совершают ошибку, подменяя личность человека набором чисто математических функций и поведенческих алгоритмов. Допустим, мы можем скопировать свой образ мысли, свои реакции на проблемы и вызовы, и свою память. Но будем ли это мы? Существует ли возможность, чисто теоретическая, переноса личности куда-либо, помимо нашего тела? Не слепка личности, не своего информационного клона, сделанного в какой-то момент жизни, а именно цельной личности во всей ее полноте. Изучение человека, тестирование его поведения и реакций в различных ситуациях вполне возможно. Подобное дает предпосылки к созданию параметров, описывающих шаблон личности человека. Но будет ли такой шаблон самим человеком? Алгоритм того, что мы понимаем как личность человека, самовоспроизводящийся набор поведенческих реакций. Этот алгоритм способен описать человека, но сам не является при этом живым. В некотором смысле даже и само наше «я», якобы автономное и отдельное от мира, более чем условно. Чем бы мы были, существуя в вакууме? Чем бы мы были без других, без социума, даже интеллектуально? Ничем. Нам неоткуда было бы брать примеры, идеи, вдохновения, и не на что равняться. Даже будь мы бессмертны. Разве перенос отдельной личности на сторонний носитель или в некие сферы незримой жизни не есть абсолютно бессмысленный и безумный шаг? Переход к бессмертию должен осуществляться не отдельным индивидуумом, а целым срезом общества, единовременно, одномоментно, синхронизированно. Только тогда у получивших бессмертие была бы возможность развиваться в своей новой реальности и возможность идти дальше среди себе подобных. Непонятно только, что могло бы толкнуть целый срез общества решиться на такой отчаянный шаг. Ведь если посудить здраво, обретший бессмертие и новую форму жизни, уже не может существовать в своем теле и продолжать жить как обычный человек. Иными словами, он умирает для мира. Он перестает существовать и переходит в новое качество.